Глава 15. «Ты серьезно? А что ты так напрягся?» Тут же отреагировала Олька. «Ревнуешь?» «Вот еще. Просто у нас в Мустехе служебные романы запрещены», — выкрутился я. «Вдруг она с кем-то своим мутит?» «Да ладно!» — поразилась Оля. «А почему?» «Про харассмент слышала?» — вдохновенно врал я. «Компания международная, законодательство строгое. А отношения — штука сложная. Сегодня потрахались, завтра она на него заяву накатала. Что он склонял, соблазнял и принуждал. Нафига это надо?» «Ну да», — стрельнула глазками Олька. «Значит, на работе ты ни-ни?» У девушек определенно мозги действуют странным образом. Из всего моего рассказа она услышала прежде всего это. «Конечно», — подтвердил я. «Это строго, вплоть до увольнения». «Может быть, кто-то из них и с работы», — заинтересовалась соседка. «Не по клубам же она их цепляла». Классовая ненависть к успешной Скуратовой в ней быстро перевесила женскую солидарность. Да и существует ли такая вообще? Я вспомнил свое сближение с психологиней, которое как раз началось в клубе, и хмыкнул. А из себя никакие. Наблюдательница из Ольки вышла хреновая. Оба мужика, по ее словам, были богатыми, но старыми, что, похоже, означало любой возраст старше 30. «Один прям няша», — подытожила она, «а второй малость мутный, но спит она с обоими». «Сразу?» — тут уж я охренел. «По очереди, извращенец», — хихикнула Олька. «В салоне чего только не увидишь. Привозит один, увозит другой, а платит третий. А если фотки покажу, узнаешь?» «Покажи, покажи», — пробурчала Олька и, уткнувшись носом мне в плечо, засопела. Уснула. А я, как дурак, остался таращить глаза в темноту. Как будто мало мне событий на сегодня. Тому совпадению, что Олька знает Скуратову, я, пожалуй, даже не удивился. Салон, в котором она работала, был самым крупным и известным в округе. Марина тоже туда ходила, если я не ошибаюсь. Вообще, в женском коллективе это как зараза. Все делятся друг с другом парикмахерами, маникюршами, косметологами, массажистами. Хорошо еще, что не любовниками. От Марины я слышал, что у соседок по офисным столам иногда даже месячные синхронизируются. Хотя, может, она и врала, чтобы засмущать неопытного мальчика в моем лице. Появление Ольки в моей жизни тоже прошло как-то буднично. Еще недавно не было, а теперь дрыхнет рядом, загробастав себе все одеяло и мою левую руку в качестве подушки. И насколько она появилась, не знаю, да и не хочу загадывать. А вот сразу два любовника Скуратовой — это была новость. Меня не отпускала мысль, что они могут быть с Мостеха. Во-первых, сама она здесь недавно, приехала вместе с остальными директорами к началу теста. Во-вторых, она не похожа на тех, кто ищет мужиков в Тиндере или снимает по клубам. Я уверен, что эпизод с моим участием был постановкой от начала до конца. Да и вообще, госпожа-психолог не была похожа на женщину, потакающую своим страстям. Скорее, она использовала мужчин, чем позволяла им это делать, а значит, оба ее любовника — фигуры в игре. Не той, в которую мы уходим в верткапсулах. Настоящая игра ведется в реальном мире. И для проигравших круга возрождения не будет. С этой веселой мыслью я и уснул, словно в черную дыру провалился, сразу и без сновидений. Вжж, вжж. Мне казалось, что я только что закрыл глаза. Ныло плечо, которое отлежала Оля. Ныли ноги, которые я перетрудил, ставя сексуальные рекорды. Ныл желудок от принятого натощак коньяка. Про голову и говорить не хочу. Отрубить бы ее нахрен. Вжж, вжж, вжж. Какая сволочь может звонить? Я с трудом разглядел стрелки на древних семейных ходиках. В половине шестого утра? Может, если зажмуриться и положить на голову подушку, то все пройдет само собой? Вжж, вжж, вжж. Телефон нашелся под кроватью. Он прижался полированным боком к ножке и противно дребезжал. Номер был незнакомым. Алло! «Андрей Олегович?» — вежливо поинтересовались в трубке. По имени-отчеству меня могли величать только работники военкомата или телефонные мошенники, и для тех, и для других было рановато. «У аппарата. Мне захотелось похохмить, раз уж все равно разбудили. Меня зовут Владимир, я ваш водитель». Голос был невозмутим. «Илья Романович попросил вас разбудить и напомнить, что он ждет вас в 6:30». «Владимир, а вы где?» Я не додумался спросить что-то умнее. «Стою у вашего подъезда, но вы не спешите, время есть». Олька не проснулась, даже когда я вытащил руку из-под ее головы и запихнул туда подушку. Просто промурлыкала что-то во сне и укуталась в одеяло. Будить жалко, да и незачем. Никаких особых ценностей в квартире не было, да и постороннюю соседку назвать было трудно, поэтому я просто оставил запасную связку ключей на туалетном столике. Вечером приеду, заберу. Ни контрастный душ, ни кофе не сделали из меня человека. Кофе вообще был только растворимый. То, что у меня получилось, и то, что вытекало из Марининой кофемашины, носило одинаковое название только по какой-то нелепой случайности. Я размешал в кружке коричневую бурду, потянул носом, ощутил почему-то запах ржавого железа и вылил результат своих трудов в раковину. «Зажрался ты, Андрей», — прошептал внутренний голос. «Еще недавно глотал его за милую душу, а теперь морду воротишь. К хорошему быстро привыкают. К купажному кофе, марочному коньяку, тёлочкам в постели, Мерседесу под окнами. А вот отвыкают долго и болезненно. А тебе даже отвыкать не придется. Грохнут тебя, Андрюша, как бычка на убой откармливают, а потом зарежут. Раз грохнут, то чего переживать?» С какой-то бесшабашной похмельной лихостью ответил я сам себе. Да и стоит ли вообще этого бояться, если ты играешь в игру, награда за победу, в которой смерть? Как еще можно назвать погружение в заглючившую нейросетку, которая не выпускает никого уже 7 лет? Изощренный способ самоубийства. И чем лучше ты играешь, тем быстрее приближается исход. В этой ситуации бояться чего-то просто глупо. Я вспомнил завет самураев — жить так, словно уже умер. Чувствую себя тоже так, словно уже умер. Причем пару дней назад. Зомби, блин. Чем дальше, тем сильнее меня накрывало. Может, на холодке полегчает. «Доброе утро, Андрей Олегович!» — радостно поздоровался водитель. «Доброе утро, Владимир...» Я замялся, не зная отчества. «Просто Владимир», — махнул рукой он, хотя был минимум вдвое меня старше. «Кофе хотите?» «А у вас есть?» — недоверчиво спросил я. «Сейчас будет», — радостно заявил Владимир и решительно нажал на газ. Мерседес, как и полагается автомобилю представительского класса, с места не рванул, а плавно тронулся. Он словно плыл через все окрестное безобразие, величаво покачиваясь на выбоинах, скрывая тонированными стеклами убожество спального района, как полностью герметичный батискаф во враждебных глубинах океана. Я сел на заднее сиденье. Мне почему-то казалось, что в таких автомобилях надо ездить сзади, внимательно читая утренние газеты, проверяя e-mail или биржевые сводки. Ни газет, ни сводок у меня не имелось, так что я почти задремал. «Ваш кофе!» Я обнаружил, что в окошко стучат. Симпатичная девчушка с румяными щечками протягивала мне большой картонный стакан с фирменным рисунком кофейни. Такой же красовался на ее фарточке. Точно задремал. Я не помню, как мы здесь припарковались и как делали заказ. «Спасибо». Я опустил стекло и забрал стаканчик. «Вы так рано работаете». Отпускать девчушку не хотелось, а она и не спешила уходить. Охотно поймала нить разговора, хотя и пританцовывала на месте от холода. «Юля», — прочитал я на бейджа. Одета не по-зимнему, на плечи накинута легкая куртка, и все. Выскочила, чтобы отнести заказ VIP-клиенту. Мне, то есть. «Это вы рано работаете», — задорно ответила она. «А мы круглосуточно». «А за кофе вам заплатили, Юля?» — спохватился я. «Да, все в порядке». В таких ситуациях, наверное, принято давать чаевые. Я полез в карман, понимая, что там вряд ли что-то есть. Старый потертый бумажник я сюда точно не перекладывал, а как давать чаевые пластиковой карточкой, я понятия не имел. Девушка, увидев мои движения, сделала стойку, как охотничья собака, почуявшая утку. Я нащупал что-то в кармане и вытащил конверт, в котором обычно получал гонорар за тест. Уже зная, что увижу внутри, открыл его. Глаза у Юли открылись широко-широко. Краем глаза я заметил, что водитель тоже с любопытством наблюдает за мной. Небрежно свернув пополам купюру в 100 евро, а других внутри просто не было, я протянул руку и положил чаевые в кармашек фартука. «Спасибо за кофе. Надеюсь, он будет вкусным». «Я сама варила». Юля аж подпрыгнула на месте. «Вам понравится. Приезжайте к нам еще». По ее виду казалось, что она уже готова ехать с нами сама, хоть на край света. «Непременно». Владимир тронулся, а девушка осталась стоять, глядя вслед нашему автомобилю, словно уходящему за горизонт паруснику. «Это был самый дорогой кофе на моей памяти», — подал голос Владимир. «Человеческая радость цены не имеет», — ответил я. Он хмыкнул и промолчал. Наверняка решил, что я понтуюсь. Было бы перед кем. Я сейчас говорил не о девушке Юле. Это у меня от этого бессмысленного поступка внутри поселилась радость. Ярким теплым огоньком она развеяла хмарь утренних мыслей. Я делаю, потому что могу. Что может быть проще? А кофе действительно оказался вкусный. Надо будет заехать сюда снова. Спустя полчаса в кабинет мастера я тоже зашел с улыбкой. Он эту ночь, похоже, не спал совсем. Я знал мастера уже достаточно хорошо, чтобы видеть последствия. Глаза покраснели и припухли, а морщины словно заострились и стали глубже. Он сам оглядел меня, а потом для верности еще и обнюхал. «Не похмелялся», — сказал он задумчиво. «Это хорошо. А то я тебя с порога бы выгнал. Что тогда лыбишься? Настроение хорошее. Трахнул, что ли, кого-то? Соседку?» — не стал скрывать я. Мастер прищурился, словно пытался увидеть меня насквозь и понять, прикалываюсь я или говорю серьезно, а потом расхохотался. «Я тут переживаю», — выдавил он, не переставая ржать. «Думаю, мальчика к психологу отправить. Травма у него. А он... У тебя, на удивление, здоровые инстинкты, Андрюша». «К психологу не надо», — я замотал головой. «Лучше еще раз к соседке». Мастер просмеялся и погрозил мне пальцем. «Ты так не шути. Ирина Владимировна — женщина памятливая и мстительная». «Знает», — подумал я. «Эту тупую казарменную шутку я ввернул нарочно, чтобы проверить, знает ли мастер про то, как Скуратова меня соблазнила. Случайно он выдал себя или нарочно, но он подтвердил мою догадку». «Садись. Чай пить будем». «Да я только что кофе». «Не заводи привычку со мной спорить», — перебил мастер. «Это сэкономит всем кучу времени и нервов». С первого глотка я убедился в его правоте. Чай пах дымом, степью, смородиной, летним закатом, свежестью озера, стремительным полетом пустельги над колосьями пшеницы и еще сотни разных вещей, которых я никогда не видел и не осязал, и потому не мог подобрать к ним название. «Как вы это делаете?» «Что?» — мастер сделал вид, что не понял. «Это же Липтон из пакетиков. Не узнал?» И он снова заразительно засмеялся. Мастер увидел на моем лице разочарование и соизволил ответить, правда, как обычно, в своем духе. «Если ты берешься что-то делать, делай это хорошо. Неважно, что это — чай, война или любовь. Делай это безупречно. Делай не для других, а для себя. Только ты сам — единственный достойный соперник и судья. Но у нас мало времени. У тебя были вопросы. Спрашивай». «Что случилось, Довнар?» «Официальная версия — передозировка снотворного», — сказал, словно процитировал протокол мастер. «Усталость, стрессы, нарушение сна, не рассчитала дозу и уснула навеки. А неофициальное — самоубийство». Слонимский и Довнар на пару крутили коррупционную схему, вымогали деньги с игроков, обманывали компанию. Довнар передавал и персональные данные. Слонимский по ним находил участников теста и обещал им спокойную игру, если те будут делиться. Марина Скворцова вскрыла их планы, за что и поплатилась. «Марина не за ними следила», — перебил я. «Откуда ты знаешь?» Мастер смотрел на меня, и его глаза казались прозрачными, как вода. «Знаю. Я ее о другом просил. Когда мы взяли Модеста, кто-то из его окружения сообщил, Довнар», продолжил мастер, как ни в чем не бывало. «Та запаниковала и покончила с собой, боялась позора больше, чем смерти». «Это же бред!» — начал заводиться я. «Родители Анны! Несчастный случай!» «Да не могла Кристина с собой покончить!» Я вскочил с места и уже орал на мастера. «Не кончают так! Я видел ее за пару часов до этого, веселую, не собиралась она. Она же к унитазу ползла, проблеваться хотела». «Нормально для самоубийц», — возразил мастер. «Человек осознает последствия поступка, но изменить уже ничего не может». Он по-прежнему сидел спокойно, подогнув под себя колени, и моих криков словно не замечал. А я понимал, что не могу ничего ему доказать. Все это мои собственные догадки, ясные и логичные, только для меня самого. Он не видел Сибиллу, не общался с Бистией и не слышал телефонного звонка от Марины. «Я уже просмотрела. Ты в жизни бы не подумал». «Дело закрыто, Андрей», — голос мастера с трудом пробился сквозь вереницу мыслей. «Во многом благодаря тебе. И огромное тебе за это спасибо от лица Мостеха. Так что я тебя обрадую. Готовься сдавать полномочия». «Что? Ты ведь сам не хотел!» — в голосе мастера скрипнул металл. «Отказывался. Уговаривали тебя всем миром. Приди и царствуй над нами», — передразнил он. «Или тебе уже понравилось? Скромное, так сказать, обаяние буржуазии. Так ты же понимал, что должность твоя временная. Расследование закончено, и в ней больше нет никакой необходимости. Как там в сказке? Калиф на час? Можно сказать, приземленнее, но точнее. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Модест так бы и сказал, если б узнал. Мне показалось, что мастер сейчас нанес удар, который вышиб из меня весь дух. Нокаут. И я сейчас лежу на ринге, а надо мной уже ведут отчет. И правда. Неужели я поверил, что мне дадут свободу действий? Сделают одним из директоров, позволят расследовать коррупцию. Такой большой я в сказке верю. И почему я считал мастера своим союзником? Он разыграл меня как удачную карту. Поймал на живца крупную рыбу, а теперь готов выкинуть. Все, что ему надо, защитить Анну. Увести ее из-под удара. Когда была такая опасность, он умело отодвинул свою внучку в тень, выставив меня как приманку. А теперь уже я стал угрозой. Слишком близко подобрался к ее пакету акций. Представляю ее в совете. А вдруг мне понравилось, и я не захочу уходить? Значит, надо избавиться от подозрительного выскочки и поскорее. «Пойдем, нас уже ждут». Мастер вскочил на ноги, и на его лице уже не было ни следа усталости. Наоборот, он был готов к триумфу победителя. Защитил компанию, устранил угрозу, и все директора едины, все доверяют друг дружке. Смутные времена миновали. Я шел за ним по коридору и думал, что я боюсь потерять? Понты? Мерседес? Возможность давать по 100 евро на чай? Или что-то другое? Власть и силу, которую эта власть дает, способность отомстить и докопаться до правды. Когда я вошел в зал заседаний, то уже знал ответ. Док взял слово первым. От меня хотели отделаться поскорее, чтобы решить остальные вопросы уже своим узким кругом. «Андрей», — мудро и весомо сказал Котов, «ты очень хорошо проявил себя, и мы благодарны тебе за работу. Но что ты собираешься делать теперь? Угроза устранена. Я не вижу смысла в твоей должности. Кто-нибудь видит?» Он добродушно оглядел собравшихся поверх очков. «Позвольте, я отвечу». «Что?» — док изобразил вежливое недоумение. Он явно не ожидал от меня никаких реплик. Вся сцена была подготовлена и отрепетирована, и моего участия не предусматривала. «Вы меня спросили о моих планах? Позвольте, я отвечу. Для начала я собираюсь вытащить из игры Юмми. Зою Меньшову, вашу первую коматозницу». Я нарочно выделил слово «вашу», чтобы директора прониклись. «Достойная задача? Как вы считаете?»